которые не смогли отсидеться за стенами городов, начали пугливо выглядывать из тех щелей, куда забились. Купцам и ремесленникам горожанам повезло куда больше. Меч войны обрушился на самых беззащитных, как это и бывает обычно. Но жизнь есть жизнь. Она требует пахать землю, собирать виноград и давить масло. Все это нужно и новым хозяевам тоже, и арабы, подумав немного, грабежи и бесчинства прекратили, обложив неверных джизей. Все это Стефан узнал в первую же неделю, после чего вновь погрузился в бесконечную скуку ничего не делания. А хуже всего было то, что приличного повара в этих местах не водилось, хотя местное вино оказалось очень крепким и превосходным по качеству. Вино скрасило ему еще одну тоскливую неделю. Именно безумная скука и полное непонимание того, что ему делать дальше, и толкнули Стефана на очередную авантюру. Он решил уехать к брату Никше и еще раз сходить в Индию, раз уж дорога домой для него теперь закрыта. Он сел на верблюда и поехал на юг вместе с караваном купцов, которые вдруг, пошептавшись о чем-то со встреченным отрядом арабов, резко повернули на север, в сторону Сирии. И судя по оживленным перебранкам, они ожидали от этой поездки хорошей прибыли. Почему? Да очень просто. Никто уже в этих землях не верил в мощь армии императора после падения Дамаска, жемчужины Востока. Иерусалим держался из последних сил, а его жители с испугом смотрели со стен на всадников, которые беспрепятственно разоряли городские окрестности. Остановить их тут было просто некому. Бывший слуга императора смиренно принял свою судьбу, ведь ни одному безумцу не пришло бы в голову отправиться в такой путь одному. Так Стефан и оказался в Южной Сирии, в лагере мусульманской армии под командованием Абу Убайды, верного соратника пророка. Впрочем, скромный воин отринул гордыню и передал военное командование старому знакомому Стефана, Халиду ибн аль-Валиду. Себе же Абу Убайда оставил снабжение и руководство духовной жизнью войска, чем немало удивил Стефана, который привык, что за власть грызутся насмерть, а не уступают ее добровольно. И вот тогда бывший доместик решил, что раз уж занесла его сюда лихая судьба, то он запишет все, что увидит, чтобы оставить это знание потомкам. Ведь прямо на его глазах творилась история. 15 августа 636 года. Там же, день первый. Поле боя Халид выбирал тщательнее, чем жену для своего старшего сына. Так тщательно, что ради этого оставил римлянам Дамаск и Эмессу, захваченные в прошлом году с таким трудом. Немыслимый поступок с точки зрения любого полководца, но только не для того, кто провел десятки битв, не потерпев поражения ни в одной из них. Эти города были оставлены еще и потому, что все отряды арабов, которые рыскали по Сирии и Палестине, были стянуты в единый кулак. Да еще и подкрепление от халифа Умара подошло буквально только что. 6000 всадников на конях и верблюдах ради такого дела покинули Персию, которую до этого с таким упоением грабили. Халиф был мудр, он бросил в Сирию все силы, которые имел, ведь именно там решалась судьба новой веры. Поле боя было отрезано с юга рекой Ярмук и ее обрывистым берегом, а с запада – Вади-ар-Раккат, пересохшим руслом, которое заполнялось только зимой, когда здесь лили дожди. Эти места были совершенно непроходимы, потому что представляли собой каменистые ущелья глубиной в добрую сотню локтей. В реку впадал ручей Аллан, который воины империи оставили у себя за спиной. 40 тысяч привели Роме и почти 20 – арабы. Немыслимая сила для пустынного народа и истощенной бесконечной войной империи 34. Римская армия была разнородна. В ней были как регулярные войска под командованием Патрикия Григория, так и непременные армяне, которыми руководил неутомимый Ваган, который прошел бок о бок с императором всю персидскую войну. Сюда собрали грузин, исавров, киликийцев, наемников славян и городские отряды из Сирии. Пришли и верные христианству арабы гассаниды со своим вождем Джабалой, служившие легкой кавалерией. Командовал всем этим пестрым воинством Сакиллари Феодор Трифери, евнух, ответственный за императорскую казну. Удивительное назначение, но вполне обычное для империи ромеев. Там еще и не такое случалось. Титул вельможи, а не боевой опыт, определял его возможность командовать хоть флотом, хоть пехотой. А еще у ромеев была интересная традиция назначать высшие командования перед самым походом, отчего боевая слаженность частей была предельно низкой, а в войсках творился перманентный бардак, с выплатой жалования особенно. И даже великий Сакиллари не смог решить этот вопрос окончательно, а потому по Сирии пронесся стон. Наемники грабили не хуже арабов. К несчастью, во всем войске не было человека, подобного Василевсу Ираклию, авторитет которого был бы непререкаем. Император болел и безвылазно сидел в Антиохии, а его брат Куропалат Феодор как полководец больше не рассматривался. Уж слишком унизительным и тяжелым было его поражение при Аджнадейне 2 года назад. Арабы выстроились так, как строились всегда, центр, ядро которого составила отборная тысяча, что воевало еще с самим пророком, левое крыло, где встали воины с севера Аравии и правый фланг, где приготовились к битве йеменцы. Кавалерия встала позади, разбитая на 4 корпуса, главным из которых командовал неугомонный Дирар ибн аль-Азвар, голый дьявол, наводивший ужас на ромеев своей свирепостью. Он и сейчас разделся до пояса, разминая худое, перевитое сухими жилами тело. Он улыбался во весь рот. Дирару было ужасно весело. Отдельным отрядом конницы командовал сам Халид, отдав резерв старому другу Аль-Каке ибн Амру, который пришел из Персии, будучи не в силах пропустить такую битву. А позади войска был лагерь, где находились женщины и дети. Абу Убайда, сподвижник пророка, сказал женам воинов: «Возьмите в руки шесты от шатров и соберите груды камней. Если мы победим, все будет хорошо. Однако если вы увидите, что кто-то из мусульман бежит с поля боя, бейте его шестами в лицо, забрасывайте камнями, показывайте ему его детей и говорите ему, что он должен сражаться за жену, детей и ислам». Ночь в лагере прошла в молитвах, а потому к утру все были готовы. 2 войска сблизились и по древнему обычаю вперед вышли бойцы, поединщики, краса и гордость обеих армий. Вся верхушка арабов вышла на этот бой, и множество командиров императорской армии. Жизни непрерывные поражения так ничему их и не научили. Закипели схватки тут и там, и десятки лучших воинов пали в них. Абтар Рахман ибн Абу Бакр сразил 5 и остался непобежденным. А со стороны ромеев непобежденным остался ручной демон императора, который бесновался на поле с огромным топором. Никто больше не хотел выходить против него, ведь отважные воины пустыни привыкли биться против людей, а не против порождений шайтана. «Ну, надо же!» – удивился Стефан, который забрался на каменистый холм и теперь пытался разглядеть то, что происходило перед ним, скрытое клубами пыли. «Да неужели, Сигурд, дружище, это ты, и почему я не удивлен?» Поединки закончились, и стройные ряды войска ударились щитами друг о друга. С глухим стуком встретились копья, и первые тела убитых упали в сухую пыль, а ветер, который нес песок из пустыни, крепчал, и он дул прямо в лицо ромеям так, словно хотел помочь мусульманам в их безнадежном деле, ведь их было вдвое меньше. 16 августа 636 года, там же, день второй, ромеи просчитались. Во-первых, Халид выставил перед войском множество крепких дозоров, а во-вторых, на рассвете, когда армия императора пошла в наступление, правоверным мусульманам положено делать намаз, чем они в этот самый момент и занимались. Взять арабов внезапной атакой не получилось. Дозоры, которые были изрублены до последнего человека, немного задержали наступающее войско и дали возможность своим братьям сомкнуть ряды и встретить неприятеля с оружием в руках. «Ветер!» – удивленно шептал Стефан. «Опять поднялся проклятый ветер. Сам Господь выступил против воинства Христова. Наши замотали лица платками. Ветер несет песок прямо в их глаза. За что, милосердный Боже? Ты отвернулся от сыновей своих, за что ты так жестоко караешь нас?» Опытнейший воин Ваган, который кое-как договорился с евнухом Феодором, взял командование на себя. Вчерашний день не привел ни к чему. Сражение прошло без особенного ожесточения, полководцы всего лишь прощупывали своими ударами оборону противника так, словно опытный копьеносец крутит финты древком, испытывая своего врага. И вот Ваган нащупал слабое место. Он переместился на левый фланг, которым командовал Канатир 35, где встал на горе, окруженный 2000 своих армян. Туда же он стянул конницу и приготовился к удару. Воины Йемена стали тем самым слабым местом, и он навалился на 3 ряда их пехоты строем в 10 шеренг, ударив во фланг кавалерии. Они бегут, не верил своим глазам Стефан, который даже не подумал о том, что и его самого могут зарубить в горячке боя. Лагерь мусульман раскинулся у подножия его холма, и туда текли разбитые отряды арабов, которых настигали императорские войска. Ну как войска, наемники-славяне, набранные в Греции и на Балканах, стояли на левом фланге. Они-то и опрокинули пехоту арабов и начали грабить лагерь. Пожитки нищих бедуинов были для них хорошей добычей. На пути бегущих воинов встали их жены, которые начали колотить своих незадачливых мужей палками. И в наступающих, и в тех, кто бросил свой строй, полетели тучи камней. Воины, оторопевшие от такой встречи, кое-как сбились в шеренгу и снова приняли бой. И только подкрепление, которое привел Амр ибн Аль-Ас, помогло отбросить войско рамеев назад. Ох, выдохнул Стефан, ведь тут же посыпался и левый фланг мусульман, который раздавила тяжелая фракийская пехота. Побежали даже мекканцы, которых вел сам Абу Суфьян 36. Ему сильно не повезло, ведь в лагере он нарвался на собственную жену, которая стукнула шестом от шатра прямо по морде его коня. Конь обиженно заржал и чуть не сбросил своего всадника. «А ну, иди назад и дерись с ними, несчастный трус!» 37. Завизжала старая седая тетка с распущенными волосами. Платок слетел с ее головы. «Или мне, бабушке 11 внуков, пойти туда за тебя?» «Да чтоб тебя, хинт!» — заорал Абу Суфьян, совсем уже пожилой воин, которому пошел восьмой десяток. Конь-то чем провинился? Он сплюнул в пыль и криками начал собирать бегущих воинов, строя их в ровные ряды. Он удержал свой кусок лагеря, дождавшись, когда ему на помощь подошел сам Халид, сын Аль-Валида со своим отрядом конницы. Римляне медленно отступали на свои позиции. Они еще не поняли, что Дирар ибн Аль-Азвар, чья сестра Хавла сражалась сейчас в лагере, ударил отрядом конницы в одно из сердец римской армии. «Дайрджан! Дайрджан!» – орал он, пробиваясь к Друнгарию, тысячнику, одному из командующих правым флангом рамеев. «Иди сюда, сволочь! Бейся со мной!» Телохранители встали стеной, но отборная конница арабов изрубила их, дав возможность Дирару прорваться прямо к командующему. «Убил!» – ахнул Стефан, увидев, как в двух сотнях шагов от него яркий плюмаж на шлеме сначала поник, а потом упал в пыль под копыта коней. «Ох, это же, да как его, я ведь часто видел его во дворце». Так закончился второй день этой битвы, после которой тысячи тел оставались лежащими на земле, и только спасительная темнота позволила безумно уставшим людям разойтись в стороны и начать хоронить своих убитых. Ведь по завету пророка это нужно сделать до захода солнца. Не самая плохая мысль, учитывая, как жарко бывает в Сирии в середине августа. 17 августа 636 года. Там же, день третий, Ваган вновь нащупал слабое место и ударил между правым флангом и центром, прямо в то место, где смыкались корпуса Шурахбиля и Амра. И снова йеменцы приняли главный удар, и снова наемники-славяне прорвали их ряды. «А ведь мы почти родня», — грустно думал Стефан, — «вот смешно будет, если именно они меня и убьют». Он видел, как мускулистые полуголые бойцы, одетые в одни лишь холщовые штаны, сначала засыпали бездоспешных арабов тучей дротиков, а потом ударили в копья, проломив их строй. Мечей у них было мало, так мало, что почитай и не было совсем. Зато были топоры и булавы, которые заработали в сотни шагов от того места, где стоял бывший доместик императрицы. Жуткий хруст черепов и звериный вой косматых бородачей привел в ужас слугу императора. Неужто остатки бойников пришли сюда из Греции вместе с армией императора? Он так и не узнал этого, потому что вновь подошла кавалерия Халида и в очередной раз вытеснила армию рамеев из лагеря. Разрозненные отряды арабов опять собрались в строй и двинулись на отряды северян, к которым подошла на помощь отборная армянская тысяча. Армяне не дали истребить славян, к которым, откровенно говоря, до этого боя никаких теплых чувств не питали вовсе, как, впрочем, и к эсаврам, и к данам, и к гассанидам. Но тут было некогда вспоминать стычки у лагерного котла, тут все дрались за свою жизнь. Совсем скоро две армии вновь встали там, где и началась эта битва три дня назад. Стоило ли это таких жертв? Этого Стефан не понимал, зато понимал, что прямо на его глазах меняется мир, к лучшему или худшему. Он еще не знал, зато видел совершенно отчетливо, что привычная жизнь уже никогда не станет такой, как прежде. Римский мир, казавшийся незыблемым, словно горы Тавра, рассыпался на мелкие осколки прямо на его глазах, и эти осколки глубоко ранили его сердце, ведь он был воспитан, чтобы служить этому миру. Он жил ради этого. Он, как и любой императорский евнух, не мыслил себя вне его, ведь римский мир был смыслом всей его жизни, его высоким служением, а сам доместик Стефан был его неотъемлемой частью. Кем он станет, если привычный порядок дел рухнет? Этого доместик не знал. Скорее всего, он станет просто никем. Бой длился до темноты, и снова ни к чему не привел, кроме новых тысяч погибших, которые усеяли поле боя. Страшное зрелище представляют собой людские тела, когда по ним в очередной раз пронесется тысячный отряд конницы.